действительно великих писателей, чтобы занять их место. Таланта, чтобы приблизиться к великим, у них нет. Значит, поможет физическая сила. Они уповают на свое пролетарское происхождение, считая, что благодаря ему можно стать великими писателями, учеными, художниками. Меня поражает это даже не наивность, а глупость. «В этом все-таки есть что-то забавное», — сказала Тася. «Пусть лучше пишет билиберду, чем глушит араку и выражает себя в пьяных потасовках. Я не права, Миш?» «Говоришь резонно», — согласился Михаил. «Но они все-таки фанатично верят, что трудятся в цехе, который приведет их к литературной славе, что они придут на смену Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, Фету. Я показывал молодым поэтам неплохие стихи о революции их земляка Сергея Городецкого. Они воротили от этих стихов носы, чувствуя в его профессиональных опусах влияние грамотных и культурных творцов из рода угнетателей народных масс. Я им привел и другие строчки из Городецкого, очень образные, об их же городе. Вид горной цепи висит у меня перед взором и дразнит. А они свое, здесь нет оценки свержения самодержавия, победы нового строя. Редко, но приносит весьма недурные, трогательные стихи. Хаджи Мурат Мугуев написал о товарище гимназисте Диме Петрове, которого казнили и повесили у вокзала среди других бунтарей. Он был веселым парнем со светлыми мыслями. Его голубые глаза смотрели на мир еще по-детски, и революция вызвала отклик в его сердце. А в том месте, где Хаджи описывал переживания матери Димы, у меня даже подступил комок к горлу. А вот стихи, которые принесли мне к 50-летию Ленина. Их читать было страшно. Автор заметил это и достал из кобуры револьвер, мол, печатай или пойдешь в расход. Вот эти стихи. Огнями яркими зажглась уже земля, и вдоль и поперек прошли ее пожары. Уж близок день, когда в огне свободы рассыплются, как прах, ночные тени. Тогда к дверям московского Кремля, к тебе, чьей мыслью разбиты злые чары, к тебе, вождю, прибудут все народы и головы склонят, и станут на колени. Черт знает, что такое. Автор вертел в руках револьвер, но я сказал, что над стихами надо еще работать, и не рекомендовал их к печати. Может, поэтому меня перевели из литературной секции в театральную. После своих пьес, рассказов и лекций ты стал уже вполне известным писателем в культурных кругах города, сказала Тася и протянула ему письмо. Цех пролетарских поэтов приглашает вас записаться оппонентом на прения о творчестве Пушкина. Несогласие ваше цехом поэтов будет сочтено за отсутствие гражданского мужества, о чем будет объявлено на вечере. Михаил иронически улыбается. Они знают, что я буду защищать Пушкина. Им не ясно, о чем я думаю, чем начинена моя голова, пролетарскими или буржуазными мозгами. Они хотят, чтобы я раскрылся перед ними. Они не верят, что я искренне писал парижских коммунаров или сыновей Муллы. Чует во мне белого офицера и контрреволюционного писателя. Но на диспуте о Пушкине надеются прояснить свои сомнения, поставить точки над «и». Буржуй всегда буржуй, главный тезис Астахова. И он хочет лишний раз доказать это. Я была на его лекции о Достоевском и Чехове. «Стер с лица земли», — возмущенно вымолвила Тася. Михаил засмеялся. «Это невозможно. Писателя можно обругать, даже уничтожить, но написанное им не вечно. Его творение...